«Ну, здравствуй, Оболенский», глядя на ошарашенную тварь, я покачал головой. «Дай угадаю, ты меня не ждал, Распутин?» Оболенский почти мгновенно справился с эмоциями. «Щенок, да я тебя на куски порву, сначала тебя, а потом и твоего деда». Порвалка не отросла еще, один из божественных клинков тут же прыгнул ко мне в руку, и я отразил магическую атаку князя, просто перерезав ее пополам, а силу клинок сам поглотил. «Ты что, тварь, думал, тебе простят попытку убийства моих сестер?» С каждым словом я был все ближе к князю. «Да за такое я лично с тебя кожу сдирать буду, и подыхать ты у меня будешь долго, очень долго». На последнем слове я почти добрался до него, как вдруг замер. «Неужели доберешься?» Оболенский расхохотался, а потом начал мерцать, словно призрак. «Признаю, тебя я точно не ждал, но так даже лучше. Да, я планировал уничтожить твоих сестер, но оставить старика без наследника будет еще лучше». После этих слов он вытянул руку вперед и выпустил в мою сторону странный вихрь из очень знакомой мне энергии. Да, сила пространства, никогда не думал, что встречу тут простого человека с такими талантами. К счастью, я знал, как бороться с этой дрянью, а еще у меня были на это силы. Зачерпнув из своего источника сразу несколько видов энергии, я поставил щит перед собой, и когда вражеская атака врезалась в него, то просто растворилась. Точнее, ушла на другой план бытия, где и отдала всю свою мощь, по сути, впустую. «Дурак ты, Оболенский, да и даром пользоваться не умеешь», глядя на охреневшего князя, я начал готовить свою атаку. «Лучше сдайся сам, тебе один хрен не уйти от меня, будь хорошим человеком, сэкономь мне время». Вместо ответа Оболенский еще сильнее замерцал, а потом испарился. «Ну вот, я только что попросил его быть хорошим человеком, и что получил в ответ? Ладно, решил по-плохому, значит, будет по-плохому». Прикрыв на секунду глаза, я обратился к Серому. «Ты его ведешь?» «Да, хозяин», с довольным видом ответил фамильяр. «Этот кожаный полез куда-то вниз, под дворцом есть что-то вроде бункера». «Хорошо, веди, сейчас глянем, что там у него», я усмехнулся. «Обычно в таких местах можно найти много интересного, а я очень даже люблю интересные вещи». Фамильяр привел меня в странную комнату, это была подсобка, но чересчур большая и очень чистая. Теперь, зная конечную цель, я понимал, что это лишь ширма, но не будь у меня фамильяра, я бы вряд ли обратил внимание на эту комнату, в любом дворце таких десятки, нужно же где-то инвентарь хранить. Тем временем Серый прошел сквозь стену, а потом я услышал несколько щелчков, и одна из стен подсобки мягко отошла в сторону, открыв моему взору несколько ступенек, которые вели куда-то вглубь. «Ну что ж, сейчас посмотрим, какие тайны скрывает это подземелье». Оболенский был в панике. Этот сопляк оказался намного сильнее, он даже выдержал атаку божественного артефакта, а ведь князь был уверен, что такое может убить даже Гранда. «Проклятые Распутины», тихо пробормотал себе под нос Оболенский, собирая бумаги в объемный рюкзак, даже тут умудрились быть не такими, как все. «Как же я вас всех ненавижу, суки!» Быстро собрав все самые важные бумаги, князь кинулся к хранилищу артефактов. Оболенский не сомневался, что тут он в безопасности, и не спешил, тщательно отбирая нужные вещи. В этом хранилище у него было много артефактов, но не все из них понадобятся ему сегодня. Сейчас князь планировал только одно – добраться до Распутина-старшего и наконец решить вопрос с этим стариком, сделать то, что не смог сделать раньше. Я медленно спускался по ступенькам, сканируя каждый миллиметр кладки с помощью своей ауры. Оболенскому сильно повезло, ну или ему подсказали, но этот урод выбрал в качестве подземного бункера ни много ни мало бывшее святилище какого-то бога. Что это был за бог, мне было неизвестно, но эманации силы до сих пор тут были, пусть и очень слабые. Да и было в этих эманациях что-то неправильное, словно сила этого бога была другая, не как у всех. До самого низа осталось буквально 3 ступеньки, и я уже мог видеть часть подземного зала, а через несколько мгновений увидел и самого Оболенского. Урод что-то делал в другом конце зала, при этом тихо разговаривая сам с собой. Прикрыв глаза, я потянулся к силе, и вокруг меня тут же начали расти тени. 1, 2, 3, десяток хищных эфемерных созданий, и вот они уже летят в сторону Оболенского, а я готовлюсь к бою, прекрасно понимая, что этого будет недостаточно, чтобы ухайдохать этого гада. Уровень у него архимагистр, и он всего лишь на каплю сильнее меня, но, как оказалось, Этот гад имеет не один дар, а несколько, и вот это уже серьезно, так как дар манипулировать пространством, это не то, от чего можно отмахнуться. Хорошо, хоть этот идиот не умеет им нормально управлять, будь на его месте демон с таким же даром, мне бы пришлось выложиться по полной и потом недельку валяться на кровати, восстанавливая силы тела. Мысленно усмехнувшись, я начал готовить еще несколько заклинаний, но на этот раз помимо тени я использовал крупицы других стихий. Думаю, уже эта атака хорошенько потреплет этого ублюдка. Тем временем тени добрались до него и попытались вцепиться в его тело, но куда там. Вдруг пространство в радиусе 2 метров рядом с Оболенским засияло ослепительно белым светом, и мои тени начали выть от боли, уж слишком сильно было это магическое пламя. Так, стоп, пространство, пламя, это уже не дары, это артефакты. Мои губы растянулись в довольной усмешке, и я потянул из ножен второй клинок. Что, Оболенский, думал сбежать, как и всегда. Я заговорил, привлекая к себе внимание, на этот раз, как ты видишь, ничего не получилось. Да чтоб тебя, Оболенский взмахнул руками, и в мою сторону полетел такой же вихрь, что и раньше, сдохни. Не в этот раз, отбив атаку ублюдка, я начал свою. Вокруг Оболенского появились тени, но не совсем обычные, а улучшенные, и тут же нанесли свой удар. На этот раз световая защита ублюдка затрещала, буквально на миг он потерял контроль, но этого мне хватило, чтобы переместиться к нему вплотную. Дед хотел, чтобы я взял этого ублюдка живым, но, кажется, не получится, да и, честно говоря, мне не сильно хотелось оставлять урода в живых. Нет, Оболенский должен страдать, и я обеспечу ему эти страдания. Первый клинок пробил защиту князя окончательно и оставил у него на боку широкую рану, вторым же клинком я планировал оставить его без руки, но не успел. Оболенский ощерился, до крови прикусив губу, и сломал что-то в кармане, и я еле успел отпрыгнуть, вот только бесполезно. Из тела Оболенского вырвалась непонятная призрачная волна и ударила в меня, а через мгновение я понял, что проваливаюсь непонятно куда. Какое-то время спустя, открыв глаза, я резко сел и первым делом попытался схватиться за мечи, вот только моего оружия больше не было рядом со мной, но зато я услышал голоса, точнее, голос. Поднявшись на ноги, я обернулся и понял, что нахожусь в том же самом зале, правда, в этот раз все выглядело иначе. Тут не было никаких столов, не было ничего технологичного, а от стен шел мягкий зеленоватый свет, и, присмотревшись, я понял, что этот свет исходит от рун, вырезанных в камне. Странно, почему я их не заметил, когда спустился. А еще в центре зала стояла парочка людей, ну или не людей, сейчас я не мог понять, кто передо мной, но одно меня смутило, эта парочка, они были либо близнецами, либо же клонами, потому что были похожи друг на друга как две капли воды. Ну вот, а ты говорил, что я тебя не найду, один из них покачал головой, столько лет бегать, и все ради чего? Ради того, чтобы сдохнуть в этом мелком храме, ради того, чтобы все равно отдать то, что мне надо. Право слово, я даже немного разочарован, черноволосый мужчина улыбнулся, другой же все еще молчал, задумчиво рассматривая пол. Ну все, мне надоело, черноволосый прикрыл глаза, и в его руках появилась парочка кривых кинжалов, закончим же это, мне уже не терпится вернуться на север. Закончим, наконец-то ответил второй печальным голосом, знаешь, я и правда думал, что успею сделать все, что нужно, но не свезло. «Давай же, ударь, я не буду сопротивляться». «Как это похоже на тебя», — с ухмылкой сказал первый, «полагаться на один лишь ум, а потом проигрывать». Глупо, но смело, после этих слов он ударил, и я даже не заметил его удара, а через мгновение из тела умирающего мужчины вырвался столб зеленоватой энергии и тут же впитался в тело убийцы, пока умирающий просто растворялся. «Мда, кажется, до меня начинает доходить, что тут происходит. Ты все правильно понял. Парень, неожиданно рядом со мной появилась фигура того самого черноволосого, что только что умер, я показал тебе картину своей смерти, картину смерти Бога. Вот только кое в чем он все же был неправ, на губах у мужчины появилась мягкая улыбка, я не просто так пришел именно сюда, хотя откуда пришлому знать нюансы, он просто радовался, что смог убить меня и поглотить силу, и тут же ушел, мужчина покачал головой, но ты смотри дальше». Там тоже будет интересно. После этих слов он замолчал и уставился в зал, ну а мне ничего не оставалось, я сделал так же, и картина начала быстро-быстро меняться. Вот пришлый покидает зал, вот тут все погружаются во тьму, вот через какое-то время это место находит человек, поразительно похожий на Оболенского, потом этот же человек натыкается на тайник в полу, где было очень много колец, и, судя по тому, как алчно горят его глаза, он очень быстро понял, в чем дело. Да, этот человек наткнулся на мое святилище и нашел схрон последнего жреца, мужчина рядом со мной вновь заговорил, а эти кольца, как ты понимаешь, не что иное, как божественные артефакты. А нахрена твоему жрецу так много артефактов? Я покачал головой, тут же их хватит на небольшую войну, тебе что, сил удевать некуда было? О, большая часть из этих колец, вещи исключительно мирного применения, с улыбкой сказал незнакомый бог, но были там и вещи с тайнами, и одну из этих вещей потомок этого человека недавно применил, благодаря чему мы можем сейчас с тобой общаться. Как ты понимаешь, пришлому не удалось меня уничтожить полностью, над этим святилищем я провел в свое время ритуал сохранения сущности, и поэтому я существую до сих пор. Вот только у меня нет сил, чтобы вернуть себе оболочку, и я прошу помощи у тебя. Помощи? Я хмыкнул. Как видишь, я сейчас рядом с тобой, а значит, в реальном мире меня сейчас немного убивают. Нет, в реальном мире время сейчас замерло, так что ты все еще стоишь. Бог покачал головой, мне нужно, чтобы ты справился с этим человеком, а после собрал все его артефакты и положил в специальную нишу, которая откроется в стене. Справишься? Я задумался. В принципе, мне несложно сделать то, что просит тень Бога, вот только где гарантии, что после того, как он возродится, то не попытается поглотить меня. Да, он будет слабым, и, скорее всего, я справлюсь с ним, вот только сейчас поглощать божественную энергию мне никак нельзя, я только наладил баланс в своем источнике, и, поглотив чужую силу, моя пойдет в разнос, а меня, скорее всего, выкинет из этого тела. Ведь божественная энергия в первую очередь усиливает душу, и чем сильнее душа, тем сильнее нужно тело для того, чтобы эту душу держать в материальном мире. Так, я сделаю это, но на своих условиях. Я внимательно посмотрел на него. Клятва ненападения устраивает? Устраивает, с улыбкой кивнул Бог. Приступим. В себя я пришел так же резко и мысленно усмехнулся. Клятву я получил, а значит теперь можно наконец-то разобраться с Оболенским. Урод явно не ожидал, что его атака окажется недостаточной, но надо отдать ему должное. Он быстро справился со ступором и вновь потянулся к карману, вот только на этот раз я не был готов испытывать на себе божественные артефакты. Мгновенно рухнув в тень, я вышел за его спиной, и через миг обе руки князя падают на землю, а он орет от боли, явно забыв про все. Понимаю, без рук не очень удобно, но зачем так орать-то? Пришлось вырубить ублюдка ударом в затылок, а потом цеплять на него ошейник против магии, ну а дальше я начал делать то, что просил Бог. Нишу в стене я увидел сразу и начал складывать туда все, что было у Оболенского, кроме бумаг. А бумаги были очень, очень интересными, думаю, дед оценит их, да и император тоже. Имена, фамилии, подписи, чего там только не было. Парочку бумаг я мельком прочел, и уже этого хватило, чтобы мне захотелось резать ублюдка на мелкие кусочки. Эта тварь не просто работала на чужаков, эта тварь продавала наших людей тем, кто был готов за это платить, и большую часть товара составляли дети, маленькие, сука, дети. «Ты у меня будешь страдать вечно», я подошел к Оболенскому и пнул его, «за такое, мразь, я займусь твоей душой, пусть мне и придется очень сильно выложиться, но зато ты никогда, слышишь, сука, никогда не обретешь покой». Оболенский что-то хрюкнул в ответ, но мне уже было плевать на него, я ждал, когда появится Бог, и тот не заставил себя ждать. Через несколько минут стены вновь засветились зеленоватым цветом, а в центре зала возникла сначала призрачная фигура мужчины, а через какое-то время он уже стоял там же, но только во плоти. «Благодарю тебя», — он улыбнулся и коротко склонил голову, «и да, передай Маране, что Лаки вернулся». После этих слов он исчез, а до меня наконец-то дошло, кого я только что вытащил с того света. «Твою ж налево, вот это точно будет весело». Глава 13. Дворец Оболенских. «Твоя задача выполнена», — тихо прошептала мне тень на ухо, «еще один бог явился в этот мир, а значит защитный барьер стал сильнее. Значит, вы меня наконец-то оставите в покое». Подойдя к Оболенскому, я взвалил бессознательное тело князя себе на плечо и направился к выходу, нисколько не смущаясь того, что на меня капает кровь. Главное, что я выполнил свою задачу, мимоходом еще закрыв вопрос с планом теней, а то уж очень сильно меня напрягало их постоянное внимание к моей персоне. «Если ты сам этого захочешь», — невозмутимо ответила тень, «но ты сам знаешь, тени могут дать многое, и рано или поздно ты вновь обратишься к нам. А теперь мне пора, я должен вернуться и показать, что тут произошло». После этих слов он испарился, а я наконец-то вышел на первом этаже и наткнулся на Тихона, который смотрел на меня круглыми глазами. «Юный господин, вы ранены?» Он тут же кинулся ко мне, но я отрицательно покачал головой. «Все нормально, Тихон», скинув с себя князя, я ухмыльнулся, «это кровь ублюдка, из него течет как из ведра. Прикажи ребятам взять его, а то тащить на себе этого подлеца, такое себе удовольствие». Тихон понимающе улыбнулся, а дальше все завертелось. Пока он раздавал приказы, я спустился еще раз в святилище Лаки и забрал рюкзак с документами. С такими доказательствами Оболенского ждет очень долгий и болезненный процесс под названием пытка, и это только со стороны императорских людей, я им займусь позже, так как есть у меня тут одна безумная мысль. Простой человек мог, конечно, обнаружить схрон с божественными артефактами, но вот понять, как ими воспользоваться, это уже другое. Ублюдку точно помогли, и я хочу знать, кто это сделал. Дворец Оболенского мы покинули без каких-либо проблем, и по дороге домой я решил связаться с дедом. «Слушаю тебя, Костя», — голос старика был расслабленным, — «справились с задачей?» «Так точно, дед», — я усмехнулся, — «ублюдок Оболенский едет в сторону нашего квартала, причем это не единственный подарок для тебя, но больше говорить не буду, лучше покажу, когда ты вернешься домой. Кстати, ты там еще долго?» «Да нет», — со смешком ответил старик, — «этот идиот направил сюда своих гвардейцев, так что теперь у Оболенских на 100 подготовленных бойцов меньше, а завод так или иначе будет нашим. Думаю, император оценит такой подарок и не будет жадничать. Ладно, я тут еще час пробуду, а потом приеду домой. Смотри, не убей этого ублюдка, нам он нужен живым, кровь из носу. Для таких, как он, смерть — это слишком просто». Я вновь вспомнил те ощущения, что испытал, когда Черный сообщил мне о том, что девочки побывали в опасности, и мне прямо сейчас захотелось начать пытку. «Ладно, дед, ждем тебя». На этом наш разговор со стариком закончился, и я погрузился в размышления. Пожалуй, что-то идет не так. Во-первых, после убийства лорда демонов их владыка должен был обязательно кого-то прислать, иначе его бы свои же не поняли, но он никого не присылал. И дело тут не в страхе, владыкам он в принципе неведом, эти рогатые твари настолько уверены в себе, что даже подыхая будут смеяться противнику в лицо. А значит, владыка что-то затеял, и вот это вот намного, намного хуже, чем если бы он прислал очередного лорда, так как постоянно сидеть и ждать, когда по мою душу кто-то нагрянет, мне не сильно хотелось. Ладно, сначала решим вопрос с аристократами, потом можно вернуться к аномалиям. Чем больше я закрою до того, как начнется основная заварушка, тем лучше. Клановый квартал Распутиных. Час спустя. Пленников в подвал, глаз с него не спускать, в случае чего бейте так, чтобы эта падла потеряла сознание. Я кивнул дружинникам, и те тут же вытащили Оболенского и без всякого пиетета к его титулу потащили в подвал. Я же смотрел на Марану, которая стояла чуть в стороне и внимательно за мной наблюдала. «Привет, красавица!» Подойдя к ней, я улыбнулся. «У меня к тебе разговор, время есть?» «Для тебя, малыш, у меня всегда есть время», — она тоже улыбнулась. «Пошли в сад, мне там нравится, да и лишних ушей нет». Я пожал плечами и последовал за ней, и через несколько минут мы расположились в небольшой беседке, возле которой росли любимые мараной розы. «Я тебя слушаю», — богиня подперла подбородок ладонями и уставилась на меня своими красивыми глазами. «Я вернул Бога», — спокойно сказал я. «Кто?» — это было единственное, что смогла она произнести, а в беседке ощутимо выросло напряжение. Еще немного, и дерево начнет трещать от той силы, что выпустила богиня. «Лаки», — я улыбнулся, — «он сказал передать тебе привет». «Ну конечно, кто еще кроме этого хитреца мог спастись? В отличие от своей семейки у него всегда мозги работали хорошо». Богиня явно успокоилась. «Это все, что он тебе сказал, больше ничего?» «Ага», — я кивнул, — «но насколько я могу судить, он точно что-то задумал. Уж очень недоброй была его улыбка, когда он уходил. Так что пришлых, что окопались на севере, ждут веселые времена, мне даже немного их жаль. Хотя нет, ни хрена мне их не жаль. Ты даже не представляешь, насколько ты прав, малыш. Она улыбнулась. Лаки, пожалуй, лучший вариант из всех. Этот бог всегда добивается желаемого, а еще он единственный, кто не раз смог обмануть других богов так, что те ничего не поняли. Так что да, пришлым не позавидуешь. Ну вот и прекрасно, я усмехнулся, значит, нам будет проще. Правда, для начала нужно разобраться с парочкой ублюдков, но думаю, это надолго не затянется. А теперь пошли в дом, я голодный как волк. После моих слов богиня рассмеялась, и мы направились в сторону дворца. Дворец Распутиных. Полтора часа спустя, после плотного приема пищи я решил немного отдохнуть, вот только не успел, вернулся дед. Старик, не заморачиваясь, переместился ко мне и уставился вопросительным взглядом. Ну, он не выдержал, где эта падаль? Пойдем, я усмехнулся, сейчас все увидишь. Мы спустились в подвал и остановились у двери, которую сторожили парочка дружинников. Зайдя внутрь, я увидел, что и там стояли бойцы, держа под прицелом бессознательную тушу Оболенского. Вижу, ты неплохо с ним поработал, с мрачной усмешкой сказал дед, неплохо, но очень мало. Ничего, в тайной страже ребята старательные, они с большим удовольствием выбьют из этого куска дерьма все, что там есть. Старик покачал головой, но это ведь не все, я прав, внук. Пошли наверх, я хочу глянуть на вторую часть добычи. Тихон доложил, я улыбнулся, ну пошли, тебе понравится. Вернувшись на первый этаж, я выложил перед стариком тот самый рюкзак с бумагами. Старик молча их изучал, но, судя по тому, как скрипели его зубы, то, что он увидел, ему не понравилось. И неудивительно, любой нормальный человек, увидев эти бумаги, пришел бы в натуральный ужас. «Это моя вина», — наконец-то произнес он. «У меня были все возможности взять за горло уродов, но я не доработал, и из-за меня пострадало столько людей. Так, сейчас я позвоню Орлову, пусть забирают ублюдка, а мы с тобой поедем к императору. Хочет Алексей или нет, но мы уничтожим эту падаль, вычистим империю». Где-то на севере, сидя на огромном валуне у берега моря, Лаки с удовольствием вдыхал этот запах. Все то время, пока он был заточен, бог мечтал только об одном – вернуться сюда и еще раз вдохнуть этот воздух. И когда в его теперь уже бывшем святилище появился этот парень, Лаки не растерялся и потратил большую часть своей силы для того, чтобы показать тому часть своего прошлого, надеясь на то, что парень сможет его вытащить. И парень смог, правда, взяв с него клятву, но кто бы что ни говорил, Лаки было знакомо такое чувство, как благодарность, и он бы не стал нападать на того, кто вытащил его из ловушки. А воплотившись в реальности, бог коварства понял, что этот парень не так прост, и обрадовался еще больше. Теперь их двое, а Марана всегда славилась своим жестким характером, и вдвоем у них будет шанс вернуть себе полную силу и выкинуть пришлых из этого мира. Но для начала Лаки нужна была сила, и он знает, где ее взять. Миг, и бог уже не на берегу моря, а в мрачной пещере. Щелкнув пальцами, Лаки создал несколько шаров, от которых по пещере распространился мягкий зеленоватый свет, и перед богом предстала неровная стена, которая как бы намекала, что дальше пути нет. Довольно усмехнувшись, бог убрал иллюзию и прошел дальше, уже в нормальный зал, где тут же загорелся камин, а пыль мгновенно исчезла со всех поверхностей. Но сейчас бога волновало не это. Он целенаправленно подошел к небольшому сундуку и отодвинул его в сторону. В нише под ним он нажал на несколько выступов и открыл небольшой тайник, где, словно изумруды, сверкались десяток кристаллов силы. В свое время бог создал около 10 таких тайников, и теперь пришла пора их опустошить. Правда, без нормальных верующих это всего лишь временная мера, но даже этого хватит, чтобы многое сделать. Поглотив силу, бог довольно улыбнулся. А жизнь-то налаживается. Москва, императорский дворец. Алексей принял нас сразу же, стоило нам только появиться во дворце. Император явно был на взводе, судя по его ауре. Ну наконец-то, наставник, выпалил он. Показывай. Дед кивнул и протянул ему пачку бумаг. Пока мы ехали в сторону дворца, старик выбрал самые важные, по его мнению. Алексей тут же погрузился в чтение, и почти 10 минут мы сидели в полной тишине, дожидаясь, пока император ознакомится с бумагами. Наконец-то он закончил и, подняв голову, тяжело вздохнул. «Твари!» – тихо процедил он. «Правильно говорил отец, наша аристократия сгнила. А что нужно делать, когда появляется гангрена. Правильно, отсечь заразу. Значит, ты не против того, чтобы я пустил кровь этим ублюдкам? На лице деда появился кровожадный оскал. Конечно, не против, император кивнул. Более того, я готов лично в этом поучаствовать. Ты знаешь, наставник, я не люблю лить кровь, но ради такого дела я готов погрузиться в нее полностью. Ну вот и прекрасно, старик мгновенно встал. Тогда осталось только одно, отдать приказ, государь. Он у тебя есть, наставник. Зло сверкнули глаза Алексея. Уничтожь их, пусть все вспомнят, почему тебя всегда боялись. Где-то на севере, некоторое время спустя, Лаки медленно подошел к краю обрыва и посмотрел вниз. Взгляд бога безошибочно обнаружил искомое, а именно приземистую длинную избу, сложенную из камней и вековых деревьев. На первый взгляд это здание выглядело не очень, но Лаки знал, находясь внутри, северные боги были неуязвимыми, и тем обиднее было ему видеть, как из дверей вышел чужак и, довольно потянувшись, выпустил волну силы. Лаки сейчас хотелось только одного – спрыгнуть вниз и разорвать ублюдка на части, но бог понимал – рано, слишком рано. А через минуту из избы вышел еще один мужчина, и тут Лаки понял, что был прав, ведь это был бог, чужой бог, не принадлежавший этому миру. Лаки прикрыл глаза, и через мгновение там, где он только что стоял, появился еще один камень. Что ж, он умеет ждать, теперь пришлым не скрыться, ведь бог активировал свою охранную сеть. Мысленно улыбнувшись, Лаки приготовился слушать. Москва, дворец Лопухиных. Князь Лопухин пил. Он не знал, что еще делать, ведь, судя по всему, Оболенский провалился, после чего исчез, а по столице пошли слухи о его войне с Распутиными. Если это правда, то это конец. Лопухин прекрасно это понимал, вот и топил свое горе в крепком алкоголе. Господин, в гостиную вошел один из его людей, к вам князь Ухтомский, пропускать? Пропусти, вяло махнул Лопухин, послушаем, что он скажет. Через минуту в зал ввалился Ухтомский и, рухнув на диван, налил себе полный стакан водки и выпил залпом. Все настолько плохо, поинтересовался Лопухин, наливая товарищу еще. Хуже, чем ты думаешь, мрачно ответил тот, кажется, Оболенского взяли. Ухтомский поморщился, а значит, скоро придут и за нами. С чего ты взял? Лопухин мгновенно напрягся, Оболенский много что делал, может, это нас и не касается. Ты сам-то в это веришь? Ухтомский покачал головой, да и какая разница, если его взяли за жабры, он выдаст все. А подпись под соглашением об убийстве внучек Распутина мы тоже ставили, так что нас тоже примут. И что делать? Лопухин явно был растерян. Что-что, собирать дружины и надеяться, что император не решится устроить бойню в столице. Клановый квартал Распутиных. Несколько часов спустя, у императора мы пробыли недолго, после чего вернулись домой. Дед всю дорогу о чем-то размышлял, и только когда мы добрались до дома, решил поделиться своими мыслями. Скорее всего, нам придется так же брать и остальных, как взяли Оболенского. Старик тяжело вздохнул, как бы мне не хотелось выжечь эти рода, но сейчас у нас недостаточно сил, а императорскую гвардию привлекать нельзя. У тебя, кажется, есть план, деда, я усмехнулся, так не тяни, рассказывай, я же вижу, что ты уже что-то придумал. Надо их выманить, дед слабо улыбнулся, и я даже знаю как, но мне понадобится твоя помощь и помощь Мараны, а чтобы не было никаких случайностей, мы будем действовать наверняка. Через богиню мы соберем всех князей в удаленном храме, и я займусь ими, твоя же задача, нейтрализовать наследников. Ты как, справишься? Я мысленно усмехнулся. С толпой подростков я справлюсь даже без сил, на голом опыте, это всего лишь люди, причем еще и молодые. Конечно, справлюсь, деда, я кивнул, можешь не сомневаться. Хорошо, тогда зови богиню, поговорим, старик усмехнулся, а завтра в империи станет на несколько родов меньше. Полчаса спустя. Постой, малыш, я хочу с тобой поговорить, окликнула меня Марина, когда я собирался на полигон выпустить пар. Слушаю, я остановился, что-то важное. Насчет Лаки, кивнула она, я была на севере, так, просто заглянула издалека. Лаки вернул себе часть силы, а значит, он уже что-то задумал. Понимаю, что просить у тебя помощи нагло с моей стороны, но я прошу, она грустно улыбнулась, рано или поздно он решится сделать шаг, и я хочу, чтобы мы были рядом с ним. О таком могла и не просить. Я покачал головой, конечно, помогу. Спасибо, она обняла меня, а теперь иди, мне нужно побыть одной. Проводив малыша взглядом, Марана мысленно поморщилась. Ей было очень стыдно, ведь именно он тихонько восстанавливал равновесие, хотя это задача богов. Вот только где эти боги ушли, превратились в тени, проиграли по сути из-за своей гордыни. Когда-то она сама весело смеялась над пришлыми, не считая их способными на что-то серьезное, а теперь ей приходится биться в полную силу, чтобы хоть как-то противостоять ублюдкам. «Ничего, моя сила вернется», — тихо прошептала богиня, «и я воздам каждому, каждому, кто поспособствовал нашему падению, где-то на севере». «Хватит». Здоровяк с неприязнью посмотрел на своих подручных, «мы уже который день обсуждаем, как убить одного маленького человека, и ничего дельного я пока от вас не услышал». Его аура мгновенно заполнила зал, «либо сегодня я получу нормальный план, либо же вы отправитесь всем скопом убивать этого червяка». Бог усмехнулся, «в конце концов я найду других на ваше место». «Мы вас поняли, господин», — тихо сказал Лжелоки, «но Распутин сейчас в столице, туда мы можем проникнуть только с помощью аватаров, а это опасно». «Я все сказал», — здоровяк нахмурился, «дальше действуйте сами, мне нужен результат». После этих слов он встал и направился на выход. Настоящий Лаки улыбался. Ему пришлось совсем недолго ждать, чтобы получить бесценную информацию, и теперь он раздумывал над тем, какую ловушку устроить ублюдкам. Пусть сил у него было немного, но каждую каплю он использует с толком. «Значит, вы собираетесь к русским?» – тихо прошептал он. «Хорошо, очень хорошо». Глава 14. Клановый квартал Распутиных. Следующее утро. «Ну что?» «Костя, готов». Дед смотрел на меня с улыбкой, а вот мне совсем не было весело. Вчера, когда я решил уточнить у старика, каким образом у меня получится собрать наследников князей в одном месте, он загадочно улыбнулся и сказал, что у меня будет помощник, а теперь я вижу, как на территорию квартала заезжают автомобили с гербами императорского дома на дверях, и, кажется, я догадываюсь, о каком помощнике говорил старик. «Деда, а ты не мог предупредить, что в качестве помощника будет выступать цесаревна?» Я все-таки задал вопрос. «А разве это проблема?» Он подмигнул мне. «Цесаревна у нас девушка красивая, да и ты парень не промах, думаю, никто ничего не заподозрит. Вот если бы тебя знакомил с молодежью Алексей, вот тогда могли бы появиться вопросы», он коротко хохотнул. «Хаем, пусть будет так», я нехотя кивнул. «А ты готов к схватке сразу с таким количеством князей? Насколько я помню, среди них 4 гранда». «Ну я тоже время зря не терял», — пожал плечами дед. «Уверен, мне сейчас по силам справиться и с большим количеством грандов, не забывай про теневой план. Оказавшись в тени, они будут без сил, а вот я буду в собственной стихии. Так что все будет хорошо. Костя, сегодня мы с тобой сослужим хорошую службу империи». Я кивнул, а через минуту возле нас остановился автомобиль, откуда вышла довольная Виктория. «Привет, ну что, готов к веселью?» Она задорно рассмеялась, «я знала, что рано или поздно мы вновь поучаствуем в каком-то безумии». «Доброе утро, ваше императорское высочество», демонстративно вежливо поприветствовал я Викторию. И дело было не в том, что она мне стала резко неприятной, просто я не сильно хочу, чтобы она куда-то влезла, почему-то мне кажется, что император совсем не оценит, если с его дочерью что-то случится. «Какой-то ты скучный сегодня», — сузив взгляд, произнесла Виктория, «но ничего, сейчас мы доберемся до места, и я уверена, ты быстро станешь веселым». «Владимир Николаевич, можно я украду вашего внука?» Эта оторва обратилась уже к деду, и тот с улыбкой кивнул. «Конечно, ваше императорское высочество, для вас любой каприз». «Ну все, Костя, ты попал», — она ткнула пальцем мне в грудь, «а теперь поехали, мы должны успеть первыми». Тяжело вздохнув, я сел на заднее сиденье рядом с ней и прикрыл глаза. «И почему мне кажется, что сегодняшний день будет трудным совсем не из-за наследников-предателей?» Владимир Николаевич проводил теплым взглядом кортеж цесаревны, а когда тот скрылся из виду, на ступенях стоял уже всем знакомый князь Распутин. «Господин», Тихон появился рядом, словно чувствуя желание князя поговорить. «Тихон, собирай людей», спокойно произнес Распутин. «Мы едем на войну». Он усмехнулся, «сегодня наш род вновь покажет всем, почему иногда стоит бояться даже собственной тени». Несколько часов спустя, один из храмов Перуна на юге Московской области. В большом зале недалеко от алтаря собрались 19 мужчин, очень хорошо знакомых друг с другом. Все они так или иначе вели дела с князем Оболенским, и у каждого был всего один вопрос. Почему того не было среди них? Господа, первым не выдержал Ухтомский, кто-нибудь из вас понимает, что тут происходит? Нас собрали жрецы, подал голос один из князей, учитывая их особые отношения с Оболенским, я могу предположить, что в скором времени мы увидим и его. Вот только зачем было собираться так далеко от столицы, а ты хотел бы в храме всех богов собраться? С усмешкой спросил Лопухин. Вот император обрадуется, он давно ищет способ, как нас всех прижать, а тут мы сами все ему предоставим. Да и вообще, с чего вы взяли, что тут будет Оболенский? Его взяли псы из тайной стражи. Это только слухи. В разговор включился еще один из князей. А ты, Лопухин, слишком многое на себя берешь в последнее время. Ты зачем дружину поднял, или хочешь, чтобы мы из-за тебя все попали под удар? Ты бы еще войну императорскому роду объявил, идиот старый. Не твое дело, Дандуков. Лопухин тут же выпустил свою ауру. В отличие от вас, я не собираюсь, словно баран, идти на заклание к Алексею. Идиоты тут вы, разве вы не видите, что император изменился? А еще Распутин ведет себя так, словно вновь стал главой тайной стражи, но вы продолжаете думать, что управляете ситуацией. Думаете, узкоглазые в случае чего вас поддержат? А вот я уверен, что все будет ровно наоборот, и все, кто с нами работал с той стороны, сдохнут в ту же секунду, как нас возьмут за горло. Молодец, Лопухин, право слово, молодец. Голос, прозвучавший после слов князя, заставил всех впасть в ступор, а по стенам храма поползли живые тени. В чем-то ты, несомненно, прав, насчет того же Оболенского, например, его тут точно не будет. Вдруг прямо из стены вышел человек, которого знали все, и довольно улыбнулся. Сегодня тут буду исключительно я. После этих слов Распутин-старший взмахнул руками, и на князей словно рухнуло само небо. Загородный клуб «Царские сады». Когда наш автомобиль наконец-то остановился, я мысленно поблагодарил всех, кого только можно. Почти всю дорогу цесаревна трещала без умолку, причем делала она это очень по-хитрому, перемешивая свои рассказы ни о чем с резкими вопросами по поводу моих сил, моих тренировок и остального. Не будь у меня хорошего терпения, я бы уже послал бы ее куда подальше, но я все-таки княжич, а она – дочь императора, так что нужно было соблюдать политес. Поэтому, быстренько покинув салон автомобиля, я облегченно выдохнул. Наконец-то, кажется, я уже начинаю жалеть о том, что согласился на сегодняшнее мероприятие. Кость, ты в норме? Вика тоже вышла из авто и уставилась на меня вопросительным взглядом. Мне кажется, я тебе немного надоела своими разговорами. Все в порядке, я натянуто улыбнулся, просто я стараюсь сосредоточиться на сегодняшнем деле, как ни крути, но от того, справлюсь ли я, зависит очень многое, поэтому мне непонятно твое веселье, Вика. А чего мне переживать? Фыркнула девушка. Тут несколько сотен бойцов тайной стражи, этого хватит, чтобы решить вопрос с любым противником. А еще внутри дежурит два гранда. Виктория пожала плечами, так чего зря волноваться, хм, ну тут как ни крути, но она права, с такими силами ей переживать точно ни о чем, вот только все должно пройти совсем по-другому, именно я должен решить вопрос с наследниками. И правда, ни о чем, я криво улыбнулся, пошли, посмотрим, что нас ждет внутри, я должен понимать, с чем мне придется иметь дело. Вика кивнула, и мы пошли в сторону огромной усадьбы. Именно там будет сегодня мероприятие, где я столкнусь с нужными мне людьми. Храм Перуна. Владимир Николаевич поморщился и потянулся к источнику. Несмотря на его первый удар, почти половина князей устояли, и теперь на него обрушились удары мощных стихийников. Ожидаемо, среди предателей было больше грандов, эти твари скрывали свои ранги, и теперь князю предстояло взять их всех в плен. Именно в этом была главная задача, убить он мог бы их сразу, а вот с пленом не все так просто. Прикрыв глаза, Владимир Николаевич еще глубже погрузился в тени, создав десятки веревок, накинул их на князей и потянул на себя. Гранды начали падать с ног, и князь удовлетворенно кивнул, вот теперь цель близка, осталось только дожать. Вот только не успел князь подумать об этом, как на теневом плане вспыхнула настоящая сверхновая, и почти половина его сил испарилась под воздействием этого странного света. Распутин. Громкий рев заставил князя открыть глаза. «Тварь, я убью тебя!» Перед князем стоял князь Елецкий, самая темная лошадка из всех, кто тут присутствовал. «Значит, ты скрывал свою силу, задумчиво произнес Владимир Николаевич, глядя на своего противника. «Что ж, умный ход, вот только на твоем месте я бы глянул на твоих товарищей, тебя ждет такая же участь». Вместо разговора фаура Елецкого раздулась, и в сторону князя полетел столб чистого света. Владимир Николаевич поставил щит и тут же почувствовал, как тот начал таять. Пришлось добавить еще силы, но в конце концов он выдержал удар, а вот Елецкий выглядел плохо, судя по всему, старик вложил всю свою силу в этот удар. Ну и оно того стоило. Владимир Николаевич создал несколько хищных теней рядом с собой. Такая сила, ты бы мог ее использовать во благо империи, а вместо этого предпочел работать на Оболенского. Во благо империи? Елецкий неожиданно расхохотался. Ты уже работал на благо империи, и что, сильно это помогло? Когда ты стал лишним, тебя просто вышвырнули, как дворнягу. И ради чего тогда мне подставлять свою шею под удар? Ради чести, спокойно ответил Владимир Николаевич. Хотя о чем я говорю, никому из вас это понятие попросту неизвестно. Взмахнув рукой, Распутин спустил своих теней с поводка, и через несколько секунд все было кончено. Надо поговорить с внуком, задумчиво произнес себе под нос старый князь. Сила Елецкого была почти равна моей, вот только внук провел надо мной специальный ритуал, а вот откуда у этого предателя такая сила? Загородный клуб «Царские сады». Час спустя, я стоял возле столика с мясными закусками и не спеша наслаждался творениями местных поваров. Надо отдать должное Виктории, она тут все устроила как надо, как минимум талант организатора у нее есть. Пока я наслаждался последними минутами спокойствия, цесаревна носилась по всему зданию, проверяя, все ли готово к приему важных гостей. На минуточку, сегодня тут соберутся около сотни наследников из разных родов, так как цесаревна редко устраивала такие дни. Гости прибыли, через несколько минут будут тут. Мужчина в одежде официанта с глазами матерого убийцы подошел ко мне и, сказав это, быстро удалился. Что ж, значит, можно начать действовать потихоньку. Закинув в рот еще одну закуску, я запил все это дело вином и натянул на лицо самую доброжелательную улыбку. Сейчас начнется веселье. Какое-то подозрительное мероприятие, произнес Валерий Ухтомский. Отец почему-то с утра куда-то уехал, ничего не сказав, а тут еще и цесаревна решила вдруг собрать все сливки молодежи. Парень усмехнулся. «Вам не кажется, друзья, что закручивается какая-то интрига? Тебе вечно мерещится интриги», — с улыбкой произнес голубоглазый гигант. «А вот меня волнует, почему тут не видно Суворова Мишку? Обычно он не пропускает такие мероприятия, особенно учитывая, что он неровно дышит к Виктории. Ты, как всегда, остер на язык, сибирский», — произнес Ухтомский. «Не боишься, что цесаревна когда-нибудь узнает о твоих словах? Ну, узнает и что?» Он пожал плечами. «Мы тут все прекрасно знаем, у кого какие возможности. Ладно, пошли быстрее, а то мы, как всегда, плетемся в самом конце. И, кстати, где Лопухин? Наверняка еще в машине, ты же сам знаешь, этот идиот без дозы не выйдет». А вот теперь в словах Ухтомского было слышно пренебрежение. «Плевать, догонит, никуда не денется». Так и переговариваясь между собой, они добрались до дверей, и услужливые лакеи пропустили их внутрь. И первое, что они увидели, это довольное лицо молодого Распутина. «Твою мать!» – тихо произнес Ухтомский. «А этот ублюдок что тут делает?» Я смотрел на ошарашенные лица этих идиотов и откровенно наслаждался ситуацией. «Кова-кова, а меня они точно не ждали тут видеть». Тем временем со второго этажа ко мне спустилась Виктория и, взяв за руку, обворожительно улыбнулась. «Дорогие гости, я так рада вас всех видеть сегодня у меня». Девушка подмигнула мне, понимаю, что у многих из вас могут быть вопросы по поводу моего почетного гостя, но чтобы я была за цесаревной, если бы не пригласила, пожалуй, лучшего на сегодняшний день защитника. Но увы, увы, не все так просто, она тут же состроила печальную моську, и сегодняшний праздник нам придется омрачить некоторыми не очень приятными вещами. Но об этом вам расскажет лично княжич Распутин. После этих слов она склонилась ко мне и тихо прошептала: «Можешь действовать, все нужные люди на местах, если кто-то дернется, его быстро поставят на место». Я кивнул и, сделав несколько шагов вперед, выпустил свою ауру из-под контроля. «Как вижу, у некоторых тут недовольные лица», я усмехнулся, «что ж, имеете право, но я хочу, чтобы вы все сегодня выслушали краткий рассказ, думаю, это вы стерпите». Так вот, в одной империи были князья. Некоторые из них были мудрыми и честными, некоторые не очень, а некоторые решили, что титул императора лично им подойдет больше, чем настоящему правителю. И вот последние князья решили взяться за дело. Долгое время они потихоньку портили жизнь простым людям и самому императору, намеренно нанося вред империи. И вот тогда один князь решил, что пора поставить точку, и взялся за дело, но не тут-то было. Те князья, что хотели власти, нашли таки способ убрать этого человека от императора. Тут я не выдержал и улыбнулся, судя по их лицам, они поняли, куда я клоню. Так вот, зря они это сделали. Этот князь вернулся и вновь взялся за дело. Распутин, что ты несешь? Первым не выдержал Ухтомский. Ты что, пьяный, что ли? Или хочешь нарваться на дуэль? Заткнись, спокойно произнес я и надавил на него с помощью ауры. Вы, падаль, наследники ублюдков, что не придумали ничего лучшего, чем отправить по душе двух маленьких девочек-убийц. С каждым словом моя аура распространялась все дальше, а давление росло. Но у ваших отцов ничего не получилось, и сегодня же они будут в императорской тюрьме, а с вами я разберусь лично. Группа из 19 человек инстинктивно прижалась друг к другу, остальные наследники нормальных родов ничего не понимали, а я приступил к действию. Честно говоря, если бы не прямой приказ императора взять всех живых, я бы лично бы их тут и уничтожил, но нельзя, имея на руках такое количество доказательств, наш государь хочет устроить казнь. И я его прекрасно понимаю. Ну что встали как бараны, я расхохотался, деритесь, у вас есть один шанс победить меня, хотя к чему это я, нет у вас никаких шансов. После моих слов до них наконец-то дошло, в чем дело, и в мою сторону полетели различные конструкты. Остальные гости рванули в сторону, не желая участвовать в этом, а цесаревна стояла и смотрела на это все с довольной улыбкой, видя, что Виктория не приказывает охране взять меня. Ни в чем не причастные гости тоже успокоились и стали наблюдать за боем, если можно это так назвать. Нет, я, конечно, понимал, что сильнее любого из них, но что атаки почти 20 человек не смогут пробить даже простенький щит. Вот для меня это было открытием. Так что я просто оставил щит на месте, сам же рухнул в тени и начал быстро перемещаться между ними, нанося удары, по одному каждому. Бил я в уязвимые точки, а эти дурачки щитами как-то не озаботились, поэтому через несколько минут все было кончено. Ну, по крайней мере, я так думал, пока дверь не открылась и внутрь вошел еще один персонаж. Судя по его роже, это наследник Лопухина, вот только что-то с ним не так, его аура пульсирует, а его взгляд никак не может сфокусироваться на мне. Распутин, каким-то странным голосом спросил он. А дальше случилось сразу несколько вещей. Виктория рванула с места почему-то по такой траектории, чтобы встать передо мной. Лопухин поднял руки и выпустил в нашу сторону мощную атаку. А потом кто-то резко все это прекратил, и за спиной идиота появился уже знакомый мне черноволосый мужчина, то есть Лаки. Бог подмигнул мне, а потом просто дал щелбан Лопухину, и тот полетел прямо к моим ногам, а этот интриган просто испарился в воздухе. Ну вот. Как же все хорошо начиналось и как все неприятно закончилось. Тайная стража уже взяла нужных нам людей, Вика хотела что-то мне сказать, но я лишь отмахнулся. Потом, все потом, сейчас надо найти Лаки, ведь он точно не просто так тут появился. Глава 15. Почти бегом я вышел из здания и выпустил фамильеров. Хвостатым хватило одного мысленного приказа для того, чтобы раствориться в тенях, а через минуту я уже знал, где меня ждет Лаки, и, рухнув в тень, вышел возле небольшой беседки на берегу пруда. Северный бог сидел в расслабленной позе с прикрытыми глазами и улыбался. «Вижу, тебе тут совсем не скучно, парень», — произнес он, — «как только я оказался рядом, а я-то думал, тебе моя помощь понадобится, дурак. Зачем полубогу помощь слабого, почти смертного божества, ведь так, справедливости ради, моя сила далеко не та, что раньше». Я присел напротив того, что же насчет помощи, ну так она лишней не бывает, особенно в такие смутные времена. Но ты ведь пришел не просто так, поэтому я тебя слушаю. Я уставился на Лаки вопросительным взглядом, и тот наконец-то открыл глаза, в которых мерцал слабый зеленоватый свет. Я прогулялся по северу, все печально, медленно начал говорить он, за то время, пока настоящие боги отсутствовали, пришлые успели многое сделать, очень многое. Но, пожалуй, худшее – это то, что они расшатали природную защиту этого мира, которую мы поддерживали, и теперь сюда могут проникнуть сущности совсем другого порядка. А два бога на целый мир – это мало, Он грустно улыбнулся, но это сейчас не важно, так, просто мысли вслух. Я пришел к тебе по другому вопросу, тебя хотят убить. Тоже мне новость, я усмехнулся, с тех пор как я оказался в этом мире, меня постоянно хотят убить. Я, признаться, уже привык к этому. Не хочешь рассказать, как ты понял, кто я на самом деле? Я резко сменил тему разговора. О, это было просто, Бог выпрямился, на самом деле я бы увидел это и в первый раз, когда мы встретились, но тогда мне просто не хватило силы. Но на севере у меня была парочка тайников, и я вернул себе пусть и ничтожную, но долю своих настоящих сил, поэтому вижу намного больше, чем обычные смертные. Что же до тебя, твоя внутренняя структура отличается от того, что может получить простой человек, а значит, твоя душа принадлежит кому-то другому. Ее я пока разглядеть не смог, но запах божественной силы я почуял, вот и сделал выводы. Я ошибся, ты не полубог, был им. Я кивнул, но это к делу не имеет никакого отношения. Я так понимаю, за меня решили взяться пришлые, что засели на вашем севере. Они самые, Лаки поморщился, эти ублюдки ни перед чем не остановятся, ведь приказы им отдает настоящий бог, пусть и из другого мира, так что вариантов у нас не так уж и много. Убить ублюдков, забрать их силу и разобраться с их хозяином, на губах бога появилась кровожадная ухмылка, я могу тебе в этом помочь, они придут сюда, в этот город, на днях. Вдвоем у нас есть шансы, а если еще и Марана согласится, то мы не просто отобьемся от их атаки, но еще и нагрянем в гости, где и уничтожим тварей. Я задумался. В словах бога была логика, вот только сейчас я как-то не планировал воевать с пришлыми. Прошлая битва многое мне дала, в том числе и увеличение силы, но, как говорится, везде есть свои нюансы. Мое нынешнее тело не в состоянии принять больше силы, чем есть у меня сейчас, а значит, убийство любого пришлого просто уничтожит это тело, и моя душа тут же окажется на теневом плане. Мне нужен день, я наконец-то решился, пока что я слишком слаб, чтобы драться с пришлыми в таком количестве, если я не ошибаюсь. Их на севере 7-9, мрачно ответил Лаки, этих ублюдков целых 9. Хорошо, один день у тебя будет, я даже готов все это время прикрывать тебя и твой род. У тебя же есть род в этом мире, так? Я кивнул. Прикрывать меня не надо, с этим справится Моргана. Я усмехнулся, мне кажется, твоя сила не совсем подходит под открытые боевые действия, а вот богиня смерти может ударить так, что тошно станет всем, тем более что она так же, как и ты, вернула себе часть своей силы, так что я бы предложил тебе для начала пообщаться с ней, только дай мне несколько минут, я быстренько закончу все свои дела тут, и мы поедем ко мне домой, Марана сейчас там. Лаки кивнул, а я провалился обратно в тень и вернулся в здание. Стоило мне только появиться, как ко мне тут же подошла возмущенная Виктория. «Костя, ты куда исчез?» Уперев руки в бока, она уставилась на меня вопросительным взглядом, но я лишь пожал плечами. «Дела, цесаревна, дела», я улыбнулся, «мы тут закончили, все, кто надо, задержаны». «Да», сквозь зубы процедила она, «ты с нами едешь во дворец, а вот тут позволь не согласиться», я отрицательно покачал головой. «Сейчас меня ждет дома очень важное дело, а во дворце справится дед, в плане политики он очень опытный человек и, думаю, прекрасно знает, что ему делать. Всего хорошего, ваше императорское высочество», шутливо отдав честь удивленной девушке, я вновь погрузился в тень и вышел у той самой беседки, ну а дальше мы с Лаки сели в один из автомобилей принцессы, и молчаливый водитель повез нас в сторону дома. Императорский дворец. Алексей внимательно выслушал доклад князя Орлова и повернулся к Владимиру Николаевичу. «Что скажешь, наставник, мы все правильно сделали». В голосе императора было сомнение. «Какая уже разница, Алексей?» Старик пожал плечами. «Правильно, неправильно, в любом случае мы это сделали. Самая крупная ячейка идиотов, что планировала уничтожить твой род, сама попала к тебе в руки, так что надо радоваться, а не размышлять, правильно ли ты поступил, или ты боишься, что остальные князья этого не оценят». Распутин-старший кровожадно ухмыльнулся. «Опасаюсь», — недовольно произнес Алексей, «в канцелярию поступило уже несколько десятков запросов по поводу того, что случилось сегодня, все-таки если с князьями ты смог разобраться спокойно, то вот с их наследниками Константин показал слишком многое, теперь вас вновь начнут бояться, и это очень хорошо». Владимир Николаевич довольно расхохотался, Знал бы ты, Алексей, как сильно мне все это надоело, каждый раз искать компромиссы, пытаться быть добрым, вот это вот все. Теперь же Распутины вновь покажут спесивым ублюдкам, что с нами стоит считаться. Ты неисправим, наставник, Алексей улыбнулся, но раз уж пошла такая пьянка, я тебе даже помогу. Учитывая, что вы с внуком сделали половину, а то и большую часть дела, я повелеваю, половина всего, что принадлежало этим мятежникам, отойдет князю Распутину. Голос императора был полон торжества. Благодарю, мой император, старик коротко поклонился, а потом неожиданно по-доброму улыбнулся, вот только ты понимаешь, что после этого остальные точно поймут, в чем дело, и решат избавиться от нас. Значит, мы избавимся от них, твердо произнес император, в империи может быть только один император, клановый квартал Распутиных. Стоило нам только остановиться рядом с воротами, как рядом со мной тут же появилась Марана. Богиня держала в руках свое копье, и, судя по прищуренному взгляду, богиня была готова к бою. «Давно ли ты так встречаешь гостей, Марана?» — весело поинтересовался Лаки, хотя я видел, что северный бог напрягся. «С тех пор, как эти гости превратились во врагов», — невозмутимо ответила богиня, «а ты, как всегда, нашел способ вывернуться, сын Одина». Марана неожиданно улыбнулась, рада, что хоть кто-то кроме меня выжил. После этих слов богиня убрала копье. «Так-то лучше», — буркнул Лаки, «а то чуть что сразу копьем тыкать. Ну раз с приветствиями вы закончили, то пошли в дом, я решил прервать богов, у нас целый дворец, а мы стоим возле ворот, как-то нехорошо. Заодно Лаки нормально расскажет нам, что он узнал на севере, и что нас ждет». Бог обмана кивнул, и мы направились в сторону дома. 20 минут спустя. «Они идиоты», дослушав рассказ бога, Марана покачала головой, «пусть богов больше нет, но их защита над городом до сих пор стоит, сунуться сюда для них смерти подобно». «Не совсем так», Лаки откинулся на спинку стула, «да, защита еще держится, но она уже не так сильна, как раньше. Ты же знаешь, у меня с твоим отцом были своеобразные отношения», Лаки загадочно улыбнулся, «в прошлый раз, когда мы виделись, он установил запрет на посещение этого города, но, как видишь, я тут, и учитывая, что моя сила совсем не та, что раньше, то вывод очевиден, щит над городом еле дышит, еще 10-20 лет, и он попросту исчезнет». Марана нахмурилась, а потом прикрыла глаза, и я почувствовал, как от нее вверх бьет мощный поток силы. Видимо, богиня решила проверить слова Лаки, и, судя по ее выражению лица, бог не соврал. «Гадство!» Тихо прошипела богиня, «и почему я это раньше не замечала? Все настолько плохо?» Вмешался я, прекрасно понимая, что это общая проблема. «Все еще хуже», мрачно ответила Марана, «барьер над городом и правда почти выдохся, так что эти твари легко смогут проникнуть в город. Причем им даже не обязательно использовать для этого свои настоящие тела, подойдут и аватары». «Последний вариант», спокойно произнес Лаки, «пришлые изворотливы, как мировой змей. Они никогда не выйдут против тебя в своих настоящих телах, умирать никто не хочет. Но это для нас очень даже хорошо», бог лукаво улыбнулся, «ведь пока эти твари в аватарах, то не могут действовать в полную силу». Дальний Восток, город Петропавловск, один из элитных ресторанов города. «Значит, наша центральная ячейка уничтожена», молодой человек с глазами старика смотрел на своего собеседника не моргая, «это плохо, очень плохо. Узкоглазые долго терпеть не будут. Да и наши друзья за океаном тоже не любят, когда кто-то срывает поставки». Император словно с цепи сорвался, извиняющимся тоном сказал его собеседник, потеющий мужчина лет 50 с бегающим взглядом и блестящей лысиной, «да и князья почему-то нарушили план и пошли в тот храм. Не знаю, зачем они это сделали, учитывая, что жрецы последнее время перестали нормально выходить на контакт. Мне плевать на эти оправдания», жестко произнес молодой, «ты получаешь деньги и должен решать вопросы в этом секторе, но ты не справляешься с задачей. Прошу, господин, мы не ожидали, что император способен на такие резкие действия, Алексей обычно предпочитает не лезть в конфликты, но я все исправлю, я знаю, как это сделать», с мольбою в глазах произнес мужчина. «Я тебя слушаю», молодой неожиданно улыбнулся, вот только его взгляд был настолько холоден, что мог бы заморозить океан, «но учти, это будет последний шанс. У нас есть ресурсы», быстро заговорил мужчина, «есть около трех десятков родов, подконтрольных полностью нашей структуре, А еще есть около 10 магов в ранге Гранда, причем о их существовании никто не знает. «Продолжай», — задумчиво произнес молодой, разрезая стейк из говядины. «Нам нужно ударить по Распутиным», — лысеющий заискивающе улыбнулся. «Именно благодаря тому, что этот род вновь вышел из тени, император решился на такие жесткие действия. Если у нас получится уничтожить старого князя и его наследника, то император вновь вернется к тому, что было раньше, ведь у Романовых не так много сил, да и если падут Распутины, остальные князья вновь нас поддержат». «Хаэм, определенная логика в твоих словах есть», — молодой кивнул. «Что ж, я даю добро, тем более что нашей организации на этот раз не придется тратить свои ресурсы. Но учти, если опять промахнешься, на твое место сядет более умный человек, ты меня понял?» Лысый судорожно кивнул, а через секунду молодой исчез, словно его никогда и не было. «Долбанные вечные», — тихо прошептал он, — «как же с вами сложно-то, Москва, клановый квартал Распутиных». Несколько часов спустя, после того, как Лаки рассказал нам свой замысел, мы еще некоторое время обсуждали будущую операцию, после чего Бог попрощался с нами и исчез, а мы с Мароной направились в сторону дома. «Наверное, ты жалеешь о том, что попал в этот мир, шагая рядом», — произнесла Марана, — «ведь сейчас ты мог бы жить в другом, нормальном мире». «Жалею», — я усмехнулся, — «нет, я очень рад тому, что попал именно сюда, ведь тут весело. Да, есть проблемы, сложности, но вместе с этим я приобретаю новые знания, новых знакомых, да и семьи у меня до этого, считай, и не было никогда. Да, у меня была мать-богиня, где-то есть дед, которого я никогда не видел, а в остальном я всегда был один. А тут у меня есть маленькие сестры, которые всегда найдут, как меня развеселить». Я улыбнулся. «Есть дед, который готов порвать любого за нас, да много чего еще есть из того, что у меня не было, так что я ни о чем не жалею. Жалеть должны пришлые о том, что выбрали в качестве цели этот мир. Не знаю, зачем они тут, но пока я жив, они этого не получат». «Хорошо сказано», — богиня улыбнулась, и я вновь убедилась, что сделала правильный выбор. Она погладила меня по щеке. «Но сейчас я вижу, что тебе нужно побыть одному, так что пойду узнаю, как там мои новые жрецы. Если этих смертных не подстегивать, то они никогда сами ничего не сделают». Я понимающе усмехнулся и проводил богиню взглядом, после чего спустился в подвал. На самом деле я не врал Лаки, когда говорил, что это тело слишком слабое, но и не говорил всего. Благодаря своей матери я знал, как можно усилить плоть настолько, чтобы она выдерживала мощь бога, и сегодня я собирался ступить на эту тропу. Первый шаг будет самым сложным, но в то же время, не сделав его, я всегда застряну на уровне архимагистра. Спустившись на самый нижний уровень наших подвалов, я добрался до родовой сокровищницы. Именно там хранилось то, что мне было нужно, а именно ядра хаоса и ядра, заряженные другими стихиями, в том числе и тенью. Набрав нужное количество, я поднялся к себе в комнату и приступил к делу. Для начала я разрезал себе ладонь и сцедил определенное количество крови, после чего начал рисовать. Для того, чтобы усилить свою плоть, мне придется пропустить через себя огромный поток силы и при этом быть в сознании, так что для начала нужно создать барьер в комнате, чтобы мои манипуляции не подняли на ноги всю столицу. Руны свободно ложились на стены, и когда все было кончено, я пустил по ним силу, и вокруг меня замерцал стихийный барьер, способный выдержать даже удар бога.